Опровержение заметка не вызвала. Страсти по Седову накалялись, а его уже не было в живых. И вот Печора идет на север, но она зафрахтована только до места последней известной зимовки Седова, Крестовой губы на Новой Земле. Здесь она встречает Андромеду, ушедшую к Новой Земле чуть раньше. Та уже побывала у Панкратиевых островов. А дальше? Увы, вздыхает капитан Андромеды Поспелов. Судно зафрахтовано только до Панкратиевых островов, и я не имею права идти севернее. Анна Гурский мечтает начать свои первые полеты в Арктике как можно севернее, а именно с Панкратиевых островов на северо-запад. Он знает, куда надо лететь, к земле Франца Иосифа. Интуитивно он чувствует, что лететь нужно именно туда, словно знает, что сейчас по этим обледенелым островам идут, падают и ползут оставшиеся в живых из отряда Альбанова, а чуть севернее дрейфует святая Анна. Однако пароход Печора зафрахтован только до Крестовой губы. Могла бы туда подбросить Андромеда, но самолет не умещается на ее палубе, и, скрипя сердце, Нагурский начинает собирать его здесь. Наконец, 21 августа самолет собран, и сразу же, после бессонной ночи и двух пробных полетов, Нагурский с механиком-мотористом первой статьи из службы связи Черноморского флота Евгением только недавно удалось установить его отчество Владимирович Кузнецовым летит вдоль берегов Новой Земли на север. Неожиданно все вокруг затянуло туманом. Вдобавок вышел из строя самолетный компас. Хорошо, что в запас взят обыкновенный шлюпочный. К счастью, скоро туман рассеялся. Определившись по карте, Нагурский узнал под собой Горбовы острова. А вот остаются позади и Панкратиевы, мыс Литке. Но на исходе горючее. Надо возвращаться к Панкратиевым островам, куда должна подойти Андромеда, и искать место посадки. Но сесть здесь не удалось. Ни чистой воды, ни ровного льда. Чистую воду нашли только у мыса Борисова. Правда, вдоль берега из воды торчат камни, но горючее совсем на нуле, и Ян Иосифович решается на посадку. Слава Богу, обошлось, но при рулении к берегу поплавок наткнулся на камень и получил пробоину. На счастье, место мелкое, и, выпрыгнув из самолета, Кузнецов и Нагурский торопливо подтягивать его к берегу. Ожидание парохода у дымных холодных костров из плавника. Совершен первый арктический полет, около 450 километров. Он продолжался 4 часа 20 минут. Нагурский смотрит в задумчивости на игру огня и не подозревает, что всего в 200 километрах от них на траверзе мыса Адмиралтейства тащится к жизни Святой Фока с Седовцами и Альбановым. Но сказывается напряжение двух суток без сна. Несмотря на холод и мокрые ноги, он забывается тяжелым сном. Второй полет на разведку льдов около Большого Заячьего острова по просьбе капитана Поспелова. Он сразу понял, какую неоценимую услугу может оказать самолет в этом деле. Сегодня мороз покрепче, и чтобы согреться, Кузнецов невольно притопывает по дну кабины. Вдруг под ногами дыра, а в нее видны море, льды. Надо же, не заметил, как проломил хрупкую фанеру. Уже поэтому можно судить, каковы были тогдашние самолеты. Проливы между островами забиты льдом, и сегодня Нагурский решает садиться прямо на него. Как жалко, что гидроплан не поместился на Герте. Летать надо над землей Франца Иосифа. За несколько дней всю бы ее облетели. Там их нужно искать. Скажет он капитану Поспелову, когда снова поднимется на борт Андромеды. В норвежской избушке на Большом Заячьем острове следов пребывания экспедиции Седова не обнаружено. Несколько подумав, Нагурский предлагает оставить здесь авиационный склад. Он уверен, что его полеты в Арктике не последние. И на видном издалека знаке, еще седовцами сооруженном на острове Панкратиева, он оставляет записку. В Губе, находящейся на юго-западном берегу Заячьего острова, при устроенном складе, оставляется металлическая бочка бензина, 10 пудов, и бидон герзоля, 4 пуда. Назначение их авиационное. Кто сюда прилетит и окажется без горючего, может воспользоваться этим запасом. Участвуя в экспедиции для поисков старшего лейтенанта Г.Я. Седова, прилетел сюда из Крестовой Губы на гидроплане системы «Фарман». Военный летчик Нагурский. Он уверен, что это может случиться уже завтра. Пока ему не дано знать, что следующий арктический полет будет совершен только 10 лет спустя. После этого полета слег Кузнецов. Сказалось ледяное купание, когда они получили пробоину поплавка, а потом начался шторм, и снова они поднялись в воздух только через 3 дня. А потом неполадки в моторе, заводской брак. Мотор для ремонта пришлось перевести на пароход. В томительном ожидании Нагурский делает записи в своем дневнике. Они касаются будущего арктической авиации и не подозревает, что сегодня, 26 августа, погиб в воздушном бою, совершив воздушный таран, его друг и учитель Петр Николаевич Нестеров. В другой норвежской избушке на Большом Заячьем острове Нагурский вместе с моряками с Андромеды находит, наконец, склад и записку уже давно ушедшего в мир иной Георгия Яковлевича Седова, что на пути к полюсу он сделает остановку на земле Франца Иосифа на мысе Флора. И Нагурский снова с горечью скажет капитану Поспелову: «Эх, если бы Печора пошла вместе с Гертой, или бы сейчас поплыть туда, нужно искать не здесь, а на земле Франца Иосифа». Маловероятно, что эти полеты могли бы спасти святую Анну. Но кто знает, Может, какую-то роль в судьбе ее экипажа они бы и сыграли –